Глава 22. Ночью мне снился Адриан. Якобы его разоблачили и бросили в тюрьму. В итоге проснулась засветло с бешено колотящимся сердцем. Глядя в одну точку, долго не могла успокоиться, сидела в темноте и думала о хозяине. Я боялась за его жизнь и с некоторых пор перестала понимать, какие отношения нас связывали. Они точно присутствовали, но не имели четкого названия. Хозяин и рабыня? Уже нет. Друзья? Тоже неверно. Любовники? Вдвойне глупо. Любви к Адриану я не питала, во всяком случае, душевной. С физической дела обстояли иначе. Чего только стоил странный порыв страсти в гостинице. Любая другая девушка посчитала бы его насилием, кричала, отбивалась, а я... С некоторых пор нормально я себя точно не считала. Память воскресила учащенное дыхание, сковавшие бедра, приспущенные трусики и пульсацию там, во мне, когда... Да, тогда я хотела Адриана, а ведь всего за минуту до этого... Впрочем, не лги, Джанет, ты тайно мечтала об этом, когда хозяин разделся и в шутку предложил его оценить. Твои измерения были частью игры, мужской игры, которую ты вознамерилась сделать своей. Разумеется, Адриан не потерпел такого и наказал. Только вот наказание вышло сладким и безмерно порочным. Я благодарна хозяину за то, что утром он сделал вид, будто ничего не произошло. Только вот самой забыть не получалось. Обхватив колени, сидела в гостинице посреди рынка наслаждения и думала об обнаженном Адриане Безарте. Надеялась вновь увидеть его живым и здоровым, и свободным. На последнем сосредоточусь. Я помогу ему и уеду. Больше никакой близости. На меня дурно повлиял храм, только и всего. Нас учили разнузданности и распутству. Тяжело стать прежней за пару недель. «Ты ласкала его добровольно, не как рабыня», — вмешалось упрямое подсознание. «Если бы могла, запустила в него подушкой». «Ты помнила его предпочтение и не спешила», — внутренний голос издевался. «Откуда он вообще взялся? Не иначе всему виной атмосфера места, куда я попала». Воздух рынка наслаждения пропитан сексом. Он пробирался даже в сны. Хорошо, в итоге сдалась. Мне нравилось ласкать его плоть. Доволен? Голос предательски молчал. Еще бы он получил свое. А я снова мучилась в поисках объяснений. Действительно, почему, получив свободу, я оставалась с хозяином? Отчего мне доставляло удовольствие то, что прежде вызывало брезгливость? Единственный приходивший в голову ответ категорически не нравился. Я просто волнуюсь за хорошего человека. И давно пора забыть о мимолетном эпизоде в гостинице. Сколько еще мужчин будут в твоей жизни, Джанет? И также начнешь переживать, если окажешься с ними в постели. Кто сказал, будто ее надо делить только с мужем? Стоило так подумать, стало чуточку легче. Меня воспитывали в строгости, но если допустить, что близость между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, не греховна, картина менялась. Я получила удовольствие, Адриан тоже, никто не в накладе. Однако сон не вернулся, пришлось встать. Рынок спал. Тишину нарушало лишь стрекотание цикад. Зевнув, решила немного пройтись, все равно завтрак так рано не приготовят. Специально будить повара не хотелось. Бедолага устал и не виноват в моей бессоннице. Прогулка пойдет мне на пользу, успокоюсь, продумаю предстоящий разговор с Афроном. Он крайне важен, нельзя пустить все на самотек. Эх, как там Адриан? Его наверняка ищут, не наткнуться ли на фургон раньше времени. Несмотря на все мастерство макияжа и волшебство корсета, мужчине никогда не стать женщиной. Хозяин походил на наложницу только издали и под покрывалом. «Ладно, хватит, Джанет. Если не можешь ничего изменить, смирись». Ноги несли меня прочь от гостиницы, к гарему. Увлечённая собственными мыслями, не замечала, куда иду, опомнилась уже перед самыми воротами и усмехнулась. Ну да, по старой памяти забрела в знакомое место. Только собралась повернуть обратно, пройтись по садам, где продавали дешевый товар, услышала голоса. Беседовали за стенами гарема, но ранний час позволял расслышать каждое слово. Обсуждали какую-то девушку. Ее привезли по заказу особого покупателя, Нельзя допустить, чтобы она досталась другому. И все бы ничего, обычные торговые дела, только голос принадлежал Тебо. От неожиданности едва не плюхнулась на пыльную землю. Выходит, Адриан прав. Помощник жреца не просто так тайно переписывался с торговцем. Только почему он здесь, а не в храме? Неужели сбежал, бросил службу? Уходить решительно расхотелось. Торговцы на территории гарема не жили. Тебо скоро выйдет, тут я его и подкараулю. Не желая мозолить глаза охране, отошла подальше и притаилась в кустах жасмина. Одинокая фигура посреди песчаной дороги слишком приметна. Кусая губы, молила Эрон скорее направить своего бывшего служителя ко мне. Я достаточно потрудилась во славу фригийской богини, имею право на одно крохотное желание. Видимо, Эрон зачла мои старания. Ворота распахнулись, выпустив двух мужчин, закутанных в плащи, словно наложницы. От кого же они прятались? Ничего, скоро удовлетворю свое любопытство. Выждав, когда парочка поравняется со мной, с широкой слащавой улыбкой заступила им дорогу. «Тебо, неужели это вы? Какими судьбами?» проворковала не хуже гурии небесных чертогов. Милена порадовалась бы успехом своей невольной воспитанницы. В гареме Адриана я отточила не только постельные навыки, но и получила наглядные примеры кокетства, притворства и прочих полезных умений. Мужчины вздрогнули и остановились. Один из них характерным движением потянулся к поясу. Выходит, под плащом оружие. Отшатнувшись, запаниковала. На подобное я не рассчитывала, а зря. Вдруг Тебо не нужны свидетели? Он пробрался на рынок тайно, замотался в ткань с головы до пят, а какая-то бывшая наложница испортит дело. Однако помощник жреца оказался не кровожадным. «Оставь ее», — удержал он спутника. «Это одна из моих малышек». Мужчина недовольно буркнул, но убрал кинжал. Его лезвие хватило бы, чтобы пронзить меня насквозь. «Что ты тут делаешь, Джанет?» — удивленно поинтересовался Тебо. «Неужели сбежала?» — покачала головой. «Отныне я вольная женщина, и у меня к вам дело». «Дело?» — присвистнул былой наставник. Судя по ироничному смешку его спутника, тот решил, будто я не могла забыть уроки в храме и жаждала их повторения. «Пускай. Влюбленная женщина вылетит из головы через 5 минут. Гораздо хуже, если мужчина заподозрит, что мое дело не связано со спальней». «Нужно как-то от него избавиться, переговорить с Тебо наедине, то есть пригласить в номер. Туда ведь его спутник не увяжется». Правда, существовала одна маленькая загвоздка. Тебо прекрасно знал, ни любви, ни страсти, даже похоти я к нему не питала. «Да». Опустив глаза, попыталась вложить в одно слово множество других. «Лгать Тебо нет нужды, он раскусит и пройдет мимо». Чтобы его заинтересовать, нужно намекнуть на необычность дела. И все скупыми фразами, не выдавая сути. «Только вы можете мне помочь. Не бескорыстно, разумеется», — добавила для верности. Прежде не задумывалась, во сколько обойдется спасение хозяина. Догадываюсь, не меньше моей стоимости на торгах. Но Адриан в сумме не ограничивал, могу предложить любую. Спутник неприличным жестом изобразил мою будущую благодарность. Уши покраснели, но я стерпела. Внимание сосредоточилось на Тебо. Неважно, что говорит и делает другой мужчина, лишь бы помощник жреца согласился. А он колебался, посматривал на небо. Выходит, торопился. «Поклянись, что ты одна». Просьба обескуражила, но я дала слово. «Смотри, если дело пустяшное...» «Я бы не стала мешать вам ради пустяков». Тебо нахмурился, но таки согласился прогуляться со мной. «Подождешь меня у фонтана слез», — бросил он спутнику и, ухватив меня под локоток, увёл вглубь сада. Заикнулась, что в гостинице было бы удобнее, но одного взгляда помощника жреца хватило, чтобы похоронить эту идею. «Ну?» Мы остановились позади помоста, на котором продавали дешевых рабынь. Выбор места я оценила. Оно максимально скрывало от посторонних глаз. «Мне нужна ваша помощь», — на одном дыхании выпалила я. «Тайно провести в столицу одного человека и очень хорошо спрятать. А еще наказать другого. В идеале я должна устроиться к нему в дом». «Попасть в его гарем?» — уточнил Тебо. «Нет». Ублажать Альбуса Санса даже ради торжества справедливости я не собиралась. Именно в дом, прислугой. Опыт имеется, справлюсь. А вот с этого места подробнее. Поведай-ка о своем опыте, ничья. Ты сейчас должна удовлетворять утренние потребности господина, а не таскаться по рынку в десятки миль от нового дома. Сомневаюсь, будто такую ладную девочку... Молодой человек прошелся взглядом по моему телу и мысленно раздел. Выгнали через пару месяцев. Или хозяин посягнул на то, что ты не хотела давать в храме? Густо покраснела и заверила. Адриан не извращенец. Зулейка предлагала ему, но он не стал. Ничья. Так давно я не слышала позорной клички, успела отвыкнуть. Она резала слух, напоминала о арабском ошейнике. Джанет. Отныне меня зовут Джанет. И никакого хозяина у меня нет, я свободная женщина. Приехала сюда официально, не стану прятаться днем. И уж точно больше не ублажаю мужчин по щелчку пальцев, наоборот. Не знаю, зачем соврала я. Теперь они ублажают меня. Адриан действительно доставил кучу приятных минут, но инициатором близости стал он, и никаких других мужчин, с которыми мы якобы весело проводили время, не существовало. Но уж больно задели слова Тебо, не могла промолчать. «Так ты теперь опытная и свободная». Сложно сказать, что таилось за улыбкой собеседника. Показалось, или Тебо не до конца мне поверил. «Именно. Так вы поможете?» Разволновавшись, сжимала и разжимала пальцы. Тебо и его приятель-купец — наша последняя надежда. Воля императора нерушима, только нечистый на руку делец. И служитель храма Эрон способны пойти против нее. «Кого ты спасаешь?» Вопросом на вопрос ответил Тебо. «Любовника». Не стала вдаваться в подробности. Незачем другим знать, кто мне Адриан в действительности. Его оговорили и хотят судить. «Что предложишь взамен?» Помощник жреца не спешил соглашаться, отчего я нервничал еще больше. «Шантаж не мое ремесло, сюда бы Адриана». «Сама понимаешь, задача рискованная. Мое молчание. Я знаю, чем вы занимаетесь, и обещаю не сообщать властям и храму. Пусть я не имела ни малейшего представления о махинациях Тебо, одни предположения», — говорила уверенно, словно выяснила каждую деталь. Собеседник от души рассмеялся и, повернувшись спиной, бросил через плечо. «Счастливо оставаться». То ли я просчиталась, Тебо приехал на рынок по другим делам, то ли он раскусил мою ложь. «Выходит», — крикнула вдогонку удаляющемуся мужчине, «я могу смело рассказать, что вы привезли рабыню в обход правил?» Тебо остановился, задумался, в итоге вернулся. От сердца отлегло. «Мы в одной лодке, Тебо, оба вне закона». «А ты изменилась», — сухо заметил молодой человек. «Действительно, Джанет, а не ничья. И как зовут твоего любовника?» «У меня корабль, если он поторопится, так и быть, довезу до ближайшего порта. Любовника моего зовут Адриан, и его здесь нет. Покажись он у туннеля, его немедленно арестуют». Тебо нахмурился и уперся в меня взглядом. «Скажи-ка, Джанет», — вкрадчиво поинтересовался он, «а не своего ли бывшего хозяина ты покрываешь? Я в курсе, кому тебя продали. А слухи об отставке Адриана Безарта будоражат всю империю». «Его», — опустив голову, призналась я. «Тогда нет», — решительно отказался Тебо. «Рассказывай о моих делах кому хочешь, позора изгнания лучше отрубленной головы. А как же деньги? Много денег!» Запаниковала, ощущая, как единственная спасительная ниточка выскальзывает из рук. «Сколько?» — помощник жреца так и оказался дельцом. Задумалась. «Сто? 200?» Или счет идет на тысячи. В итоге назвала половину оставшейся у хозяина суммы. Если все закончится благополучно, плата покажется сущим пустяком, ведь Адриан вернет былое финансовое благополучие, а если нет, деньги ему больше не понадобятся. Немного монет благоразумно припасла на расходы. «Мало», — покачал головой Тебо. «Но у меня больше ничего нет, разве только... вот». Протянула собеседнику драгоценности, доставшиеся от прежней жизни. Пусть Адриан не успел осыпать новую фаворитку золотом, кое-что я получила. И не только за первую ночь с хозяином. Ко мне перешла часть богатств Аланы. Увы, малая, потому как большинство украшений пошли на оплату новой, бедной жизни маркиза. «Хватит?» — с надеждой спросила я. Тебо повертел в руках браслет и серьги, сунул в карман. «Что еще?» Воистину, жадность помощника жреца не знала границ. «Все это», — он похлопал рукой по карману, — «достанется не мне. Деньгами мы подкупим стражу, драгоценности отойдут капитану судна, а я останусь ни с чем». «Но...» — задумалась, прикусив губу. «Мне нечего больше предложить, кроме себя». Я это сказала. Предложение давалось безумно тяжело. Все существо мое восстало против торговли собственным телом. Но судьба не оставила выбора. Я столько всего уже сделала, стольким рисковала, и вот, когда осталось совсем немного, могла ли я отступить? Речь не о проституции, я всего лишь могла бы пару раз. Но это бы откажется, верно? А он предательски молчал, уши горели. Неужели согласится? Но сказанного не вернешь. С другой стороны, ради чужой жизни можно немного потерпеть. Повторюсь, я не в шлюхе пошла, а предложила знакомому мужчине немного развлечься в счет долга. И он согласился. Смело, но меня устроит. Буду потом хвастаться подружкой маркиза, заодно посмотрю, во что превратилось мое творение. «Вам понравится», — дрожащим голосом пообещала я. «Выбор сделан. Я продала себя, зато спасла Адриана». «Тогда посчитаем». «Что именно посчитаем?» Оказалось, сколько времени мне провести с Тебо. Вышло солидно. Неделя. Помощник жреца посвятил в подробности расчета. Он высоко оценил меня, словно куртизанку высшего класса, только вот долг мой оказался слишком велик для пары ночей. «Не переживай, расплатишься быстро», — подмигнул Тебо. «Тянуть не вижу смысла. Вернешься со мной на корабль и начнем. После первого раза я переговорю с капитаном и напишу кое-кому». Когда твой приятель окажется на борту, ты расплатишься с долгом. Или передумала? Покачала головой, не имела права. Тогда вперед. Помощник жреца взял меня под руку и повел прочь. А вы не обманете? Закралась нехорошая мысль, что ты бы воспользовался моим отчаянным положением ради бесплатного развлечения. Клянусь светлым ликом Ирон. Молодой человек остановился и приложил ладонь к груди. Пусть поглотит меня земля, если не сдержу слова. Заниматься любовью с мужчиной по необходимости тяжело, но предусмотрительный Тебо облегчил мою задачу. К тому же за моими плечами обучение в храме наслаждений и практика в гареме. Гораздо сложнее оказалось заставить себя идти рядом с помощником жреца, подниматься по сходням. Казалось, абсолютно все знали, зачем я здесь, пусть не говорили открыто. А ведь Тебо не давал повода, обращался ко мне подчеркнуто вежливо. Тем не менее, лицо мое пылало, и я порадовалась возможности скорее укрыться в каюте. Будущий любовник предупредил, что немного задержится. Вот и хорошо. Соберусь с мыслями, подготовлюсь. И все же, что я делаю? Обхватив голову руками, осмотрелась. Небольшая каюта находилась в кормовой пристройке корабля, но тут имелось все необходимое, даже полноценная кровать. За окном плескалась вода, нас никто не увидит. «Ну же, Джанет, чем дольше ты медлишь, тем сложнее. Ты сама предложила, не Тебо». В итоге таки разделась до нога и немного ополоснулась. Потом прикрылась одеялом и уселась ждать. Начало выдалось стандартным. Опустившись на колени, я ласкала член Тебо. Былой наставник требовательно прижимал к своей плоти, заставляя брать глубоко и не халтурить. Я подчинялась и думала об Адриане. Получив первую за ночь разрядку, Тебо занялся мной. Он тщательно изучил мою грудь и вход в лоно, а после мазью из храма сгладил проникновение. Держась за спинку кровати, покорно выгибалась в такт его движениям. Тебо все ускорялся и ускорялся. Складывалось впечатление, будто собственный гарем держал его на голодном пайке. Он словно не занимался любовью пару месяцев. Или просто молод. Ох, когда же он кончит или хотя бы сбавит обороты? Но я не жаловалась, терпела, изображая активное участие. К счастью, иного притворства Тебо не требовал. Ему и так хорошо. После ублажала мужчину на четвереньках, на животе и вовсе без опоры, полагаясь на чужую силу рук. Тебо тесно-тесно прижал мою попку к бедрам. Спинка кровати стала спасением, намертво вцепилась в нее, благо любовник не возражал. Не видела, но чувствовала, как занимал его процесс. Член наверстывал то, чего его лишали в храме, а я по возможности помогала или хотя бы не мешала. Но вот и все. Я вместе с тяжело дышащим Тебо повалилась на кровать. Толчки члена все еще пульсировали во мне, постепенно затихая. «Ты все же любишь бывшего хозяина», — неожиданно заявил молодой любовник, проведя рукой по вспотевшему лбу. «Из тебя вышла потрясающая наложница. Так ты переговоришь с нужными людьми?» После близости я посчитала логичным перейти на «ты». Фразу о любви благополучно проигнорировала. Не Тебо лезть в наши странные отношения. Хотелось скорее встать, смыть с себя мужчину, но помощник жреца не отпускал. Неужели Тебо думает, будто мне приятно, когда он обнимает, лениво гладит? Мы заключили сделку, я не его наложница. В итоге высвободилась и села. Так он собирается говорить или нужно просить богов покарать клятвопреступника? Конечно. Тебо тоже сел, осознав, мы не любовники. «Приводи себя в порядок, пойдем к капитану. Деньги при тебе или в гостинице?» «Только задаток». Отгородившись от помощника жреца шторкой, потянулась за кувшином. «Но остальное будет, клянусь. Милорд все скажет и покажет». «И все-таки ты его любишь», — вздохнул Тебо. «Даже завидно. Но ничего, у меня еще 6 ночей. Достаточно для ревности милорда». Он успеет вдоволь ей насладиться, потому как мои приятели-контрабандисты деньги отработают сполна, доставят его в столицу. Так тебе все ради тщеславия потребовалось? Одеваться пришлось, стоя спиной к мужчине. Скабрёзных шуточек он не отпускал, не лапал, только смотрел. И ради процесса. Он чудесен, Джанет. А еще чудеснее, когда женщина выполняет все твои фантазии. Пошел по стопам икона? Кинула не спешившему одеваться помощнику жреца штаны. «Натягивай, я любоваться не собираюсь». Тебо фальшиво вздохнул и, сияя не хуже новой золотой монетки, скрыл член под одеждой. «Но ты хороша, Джанет, и прекрасно это знаешь. Грех не воспользоваться. Смотри, чтобы селенок хватило». А милорд ничего не оторвал. Пригрозила я, приглаживая волосы. «И думай о деле». «В следующий раз я сразу уйду, лежать рядом не стану». Лучше бы этого раза никогда не было. Когда я выходила из каюты, щеки мои пылали не меньше, чем пару часов назад. Однако нужно взять себя в руки и приготовиться к деловому разговору. Надеюсь, никто из прежней жизни не узнает о моих развлечениях Тебо. После такого бывшие соседи станут шарахаться на улице. Я и сама себе казалась грязной. Сколько ни три... Не очистишься.